Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно ныне и навек. От востока до запада прославлено имя Господне. Вознесен над всеми народами Господь. Выше небес слава Его. Кто подобен Господу, нашему Богу? Восседает Он в вышине, но Он смотрит на то, что внизу, на небе, на земле. Из пыли поднимает Он бедного, из пепла возвышает нищего, чтобы посадить его со знатью, с вельможами народа его. Бесплодной женщине дает воссесть в кругу семьи счастливой матерью. Аллилуйя!